Персонаж третий. Вакула. Муж Доры. Тихоня. Целеустремленный Тихоня. Бросил институт на первом курсе за отсутствие интереса к праву, одногруппникам, преподавателям. Все, что он видел и слышал в стенах института, ему казалось невыносимой и немыслимой скукой, вгоняющей в паршивое состояние, состояние полного уныния, апатии. В то время как многие юноши еще жили со своими родителями, Вакула уже жил с любовницей. Так он называл женщину, с которой спал, арендуя квартиру на деньги, которые заработал сам, трудясь посредником между рекламодателем и владельцем ресурса, реклама на котором была бы интересна потенциальному клиенту. Почти все, за что брался мужчина, если это не было навязано ему кем-то, он доводил до конца. Этим качеством потом всегда восхищалась Дора, удивляясь, как ему удается осуществлять свои проекты, порой рискованные и трудные. Он быстро разобрался в той сфере, которую выбрал для себя сам, и познавать рекламу, создавая свой собственный продукт, было ему куда интереснее, чем познавать юриспруденцию. И, что самое главное, это занятие приносило ему деньги. Уже после школы он почувствовал вкус денег, заработанных собственным трудом. И с тех самых пор к деньгам у него было хорошее дружеское отношение. Когда они у него были, он чувствовал себя спокойно. Самостоятельно выучил несколько языков, занимался спортом. У мужчины всегда была тяга к самообразованию. Любовница спустя время ушла от него и вышла замуж за другого. Она много раз намекала своему молодому любовнику, что хочет вступить в брак и родить ребенка, даже имя ему подобрала. Вакула лишь кивал головой, не воспринимая ее всерьез. Она была старше его почти на 10 лет. После ее ухода и, как ему показалось, предательства, он погрузился в себя, создал новый проект, принесший ему спустя несколько лет хорошие деньги и знакомство с будущей женой Дорой. Между ними вспыхнула искра сразу. Он выделил ее из толпы. Она заметила его. Все произошло очень быстро. Первый поцелуй, первый секс, первая ссора и женитьба. Дора мгновенно увидела в нем своего мужа. Говорила, что не нужно никакого времени, если сразу все понятно. Вакула увидел в Доре свою жену. Каждый из них находил в другом родственную душу. Каждый понимал, что они схожи, но ни один не догадывался, в чем именно. Она – женщина-скандал, провокация, но за всем этим скрывалась необычайная женская нежность, ранимость, поддержка в трудную минуту. Он тихоня, вспыльчивый, как и она, только более терпеливый, взрывался не сразу, а лишь со временем, накопив достаточно поводов, но чаще проявлял спокойствие, рассудительность, приводил разумные аргументы. Полная сексуальная несовместимость. Мужская грубость, животный эгоизм, однако поддержка в трудную минуту. Дорины близкие его терпеть не могли, только ее матери он полюбился сразу. Они нашли общий язык с первых минут знакомства. Дора говорила всем вокруг, что по-настоящему полюбила мужчину впервые в своей жизни. Для нее выйти замуж – это не просто кольцо на палец надеть, ухажеров у нее было много, это признание в любви. А он в это время чувствовал себя экспонатом, которым хвалятся. И те, кому его показывали и перед кем хвалились, не разделяли восторга и восхищения дорогого для них человека. Они все искали в нем подвох и, разумеется, нашли его. Спустя несколько месяцев после женитьбы Дора обвинила мужа в нелюбви. Рассказала об этом во всеуслышание, и все, наконец, вздохнули с облегчением. Мы так и знали. Мы сразу поняли это, как только увидели его. Какой-то он мутный, немногословный, подозрительный. Мужчине не нравилось, что Дора рассказывала всем, что у них происходило в жизни. Своим подругам, своему окружению. Он считал виноватым не окружение, которое его возненавидело, а Дору, которая дала к этому повод своим счастьем и своим горем. Со временем Вакула понял, что живет в каком-то подобии нескончаемого ада. Чем лучше он относился к своей жене, тем хуже она позволяла себе относиться к нему. И наоборот, чем лучше она к нему относилась, тем больше в нем пробуждалась злоба по отношению к ней. Многие годы они кипели в этом котле. Все окружавшие его супругу становились судьями их поступков и всегда оправдывали ее. Однажды во время очередного скандала Вакула поднял руку на свою женщину. Он ударил Дору в живот, а она, недолго думая, поставила кипятиться воду. После этого принесла чайник в комнату, где находился ее муж, и вылила содержимое на него. Вакула выбил у нее из рук этот чайник и заорал так, что, кажется, слышал весь этаж. Он 4 часа просидел в ванной, в ледяной воде, запершись на засов. Он кричал, хрипел, периодически терял сознание. Спустя несколько дней они помирились, и она заботливо натирала мазью лопнувшие волдыри. И тогда он понял, что либо однажды выбросит ее в окно и сядет в тюрьму, либо научится жить без нее так, будто она и все, что между ними произошло, страшный сон, который нужно поскорее забыть. Он выбрал второе и ушел из дома. Спустя несколько лет раздельной жизни они стали неким подобием друзей, а их отношения – карикатурой на дружбу. У каждого из них осталась целая шляпа дерьма, обид друг на друга, но эта шляпа была удобна, красива, и ее не хотелось выкидывать. Он интересовался, как у Доры дела, помогал ей с ее проблемами, периодически трахал ее и уезжал к себе. Ему казалось, что такие отношения – это норма, он привык к ним со временем. Ему думалось даже, что все примерно так и живут. Так же считала и Дора. Потому они и не разводились. Зачем мне другое дерьмо, если это хоть знакомое и понятное? А еще оно порой перерождается в чайную розу с медовым запахом и способно меня обнять и помочь решить проблему. Вакула со временем завел любовницу, а затем вторую и третью. Дора сама ему однажды сказала: «Трахайся с кем хочешь, только мне мозги не еби». Он попробовал так и сделать. Эти связи не перерастали в полноценные отношения. Это был секс, это было увлечение, это было что-то новое и вкусное. Мужчине понравилось разнообразие в сексуальном плане, и его устраивало наслаждение разными женщинами, не только одной. Дора долгое время ревновала, тая обиду и злобу в себе. Это было несправедливо, как она считала. Ведь она ни с кем не спит, ведь она не способна на предательство. Пусть Дора на словах и была не против измен мужа, в глубине души она не принимала их. Терзалась: «Ты мой, я не хочу тебя ни с кем делить. Ты чудовище, и ты мое чудовище». Она даже боялась подумать, что с какой-то женщиной ее муж может быть счастливым. И когда поняла, что связи с любовницами не перерастают ни во что серьезное, то приняла это и немного успокоилась. «Все равно ты ко мне вернешься рано или поздно, а я подумаю, стоит ли тебя принимать или нет». Вакула совершенно не понимал свою жену. Ее чувства были противоречивыми. Когда головная боль старика поутихла, он решил действовать и действовать незамедлительно. Он собрал всех людей, которые, по его мнению, были замешаны в убийстве Доры, в загородном доме своего приятеля, который уехал в другую страну, доверив дом старику на период своего отсутствия. Мужчина заранее предупредил своих гостей, что, возможно, понадобится целая ночь, чтобы раскрыть тайну этого убийства. Он добавил, что это очень важно для всех, кого он пригласил, и отказаться приехать к нему значило бы пройти равнодушно мимо правды об убийстве Доры. «Я знаю, кто из вас убийца», — сказал старик ровным и спокойным голосом, поглядев в глаза каждому из собравшихся в просторной гостиной загородного дома его приятеля. Ни на ком из трех присутствовавших взгляд седоволосого мужчины не задержался дольше, чем на остальных. Убийца выдал себя сразу, и старик это заметил. Тот дрожал, как мышь, учуявшая запах приближающейся опасности, способная ее сожрать и проглотить, не пережевывая. Но старик заметил также, что убийца готовится сказать свое слово. «Кто убил Дору?» — вопросительно посмотрел в глаза старика Рувим. Персонаж 4. Рувим. Любовник Доры. Он был старше ее на 3 года. Женщина втюрилась в него сразу. Он казался ей идеальным мужчиной. Большим, мужественным. Несмотря на то, что всем своим видом он демонстрировал твердость, резкость, готовность к действию, после секса с Рувимом Дора буквально сразу же поняла, что он за человек на самом деле, и что его резкость, дерзость, решительность — это одна из созданных им версий себя, чтобы понравиться женщине, а для нее самой лишь песок, брошенный в лицо, чтобы ослепить надолго. Он раскрылся наедине с ней совершенно иным человеком, не тем, кого она изначально встретила в баре. Дора осознала, что совершила предательство только после того, как поняла, что ее муж Тихоня гораздо тверже этого разваливающегося у нее под ногами утеса. Она стояла на самом краю, думая, что почва ее выдержит. Ее, смотрящую на шумные воды, сливающиеся с черным ночным небом, трахающие себя, кричащие на себя, бьющие себя и убивающие все, что не умеет бороться или жить с ними. И там, на краю обрыва, она осознала, что разобьется на этом падающем утесе быстрее, чем сделает шаг вперед. Она подумала, что это то самое место, где можно исчезнуть насовсем. «Тебе понравилось?» — спросил Рувим свою новую светловолосую любовницу, совсем малышку по сравнению с его ростом и формами. Ему льстило, что женщины желают, чтобы он их добился, отвоевал их у них же самих. Убедил этих прелестных созданий в том, что он – лучшая партия для них, в то время как они уже давно выбрали его для себя, и чтобы в конечном итоге он их взял. Она пахла для него сексом, но он для нее сексом не пах, и Рувим ощущал это. Какое-то непонятное чувство охватило его, когда он был в ней, но он не мог объяснить себе, что это такое. Вроде бы все хорошо, но что-то не так. Ему нравилось создавать себя таким, чтобы женщины видели в нем крепость, дуло револьвера всегда заряженного. Им доставляло удовольствие чувствовать себя играющими с этим револьвером, указывая, куда повернуть дуло, рассчитывая силу, с которой нажмут на спусковой крючок. Но последнего Рувим не знал. Ему всегда казалось, что нажимает на спуск он сам, а не его новая пассия, кажущаяся такой наивной и окрыленной от того, что он с ней рядом. Он ублажал женщин одну за другой. Он пытался быть и хищником, готовым в любой момент наброситься и с умеренной силой взять свою новую жертву, и нежным питомцем, лижущим руки, ноги, пахнущие грехом щели, ублажая так, чтобы женщина, раздвинув ноги перед его лицом, буквально дышала блаженством, будто ей дали вдохнуть шедевр парфюмера. Она кайфовала. Он считал себя огромным зверем, он видел себя тем, в ком женщины находят для себя настоящего мужчину. Дора поняла, что он недостаточно тверд для нее, еще до того, как выкатилась из-под него и спросила, какой трамвай идет к ее дому. Ей было неудобно прекратить все, и она подождала, пока он закончит. Рувим даже не понял, почему Дора не захотела остаться с ним на ночь. Он подумал про себя. «Что-то я сделал не так. Может, нужно было быть жестче с ней?» «Ты никуда не пойдешь», — сказал он Доре решительно, остановив ее резким захватом руки. «Ты останешься сегодня со мной. Я хочу трахнуть тебя еще раз. А утром еще. А завтра иди куда угодно». «Мне нужно купить молока. Магазин у дома закрывается через 40 минут. Нечем будет залить с утра хлопья. Какой трамвай идет к центру?» — спросила она настолько спокойным и холодным, даже немного мягким голосом, что Рувим не понял, от чего нашел, услышал для себя в ее голосе угрозу. Казалось бы, девочка-спичка, переломай и выброси. Но Рувим почему-то не стал напирать. Он сам не понимал, почему. Что я сделал не так? Может, я был слишком груб и резок с ней? Может, нужно было нежнее? Обиделась на меня? И что это за угрожающий тон? «Я отвезу тебя на машине», — сказал мужчина как можно мягче, пытаясь взять ситуацию в свои руки и, проиграв эту битву, принять, опустив голову, поражение, но сделать все, чтобы не проиграть войну. Он не хотел отпускать Дору насовсем, она ему понравилась, хотя пока не понимал, чем именно. «Не нужно, спасибо. Какой трамвай идет к центру?» «Я побежала». Пока Рувим, стоя полностью раздетым у порога, думал, какой же трамвай идет к центру, Дора уже обула свои серые кроссовки и без лишних слов и прощаний выскользнула из квартиры. «Дура, какая дура!» — говорила она про себя, сидя у окна в пустом трамвае. За окном было темно. Кондуктор сказал, что всего 3 остановки до центра. 4 остановки и 5 минут ходьбы до ее дома, — подсчитала она. «Зачем я это сделала?» «Ладно, подруга, не вини себя. Что сделано, того не исправить, а чувство вины ничему не поможет. Эта бесполезная погонь только будет разъедать внутри». «Да, не святая женщина я. А кто меня считает святой? Даже Вакула, муж родной, одно время считал меня шлюхой, потому что мой сексуальный опыт был гораздо разнообразнее, чем его. Называл шлюхой, получи шлюху». «Все, стоп, красотка. Было и было, постарайся не ебать ему мозг какое-то время. Вот и будет тебе наказание. А сейчас выпрямила спину, купила бутылку молока, яйца не забудь, всего 2 штуки осталось. Упаковку жвачек возьми. В конце концов, у него самого есть любовницы. И ты имеешь полное право завести любовника. Прими дома душ. Потом снова накрасься и позвони Вакуле, пусть приедет». Усни в эту ночь рядом с ним, так будет спокойнее на душе. Кто же придумал эти долбанные муки совести? Но хоть будешь знать, что она у тебя есть, ты же долго считала себя асфальтом». Муж приехал к ней, движимый длительным недотрахом и чувством вины. Последняя ковырялась в нем вилкой, и если бы он не приехал в ответ на ее просьбы, то забрызгал бы какашками свой святой сундучок добреньких дел и после работал бы несколько дней с поганеньким чувством внутри, постепенно отмывая этот свой дорогой сундучок. Недавно он помог одному постороннему человеку в его начинаниях, поддержав его проект собственной рекламной площадкой и хорошей скидкой на площадках, с которыми сотрудничал. Эта помощь грела его много дней. Он улыбался и был доволен собой. Не хотелось ему после этого носить в себе каку. «Привет», — кратко сказала Дора, стоя на пороге в чем... Нет, не в чем мать родила. В чем ее нюхал, лизал и потрошил, конечно, с ее же согласия, еще час назад любовник. «Привет. Хорошо выглядишь». Вакула нижней детородной частью тела почувствовал, что Дора очень хороша, даже слишком хороша. Он даже не подозревал, как ему не хватало этого тела и запаха. Ее запах был самым сильным афродизиаком. Нюхая ее, он наливался кровью и готов был разорвать ее на части. «Ты мой больной извращенец, давай уже, трахни меня». И он трахнул ее прямо на пороге. Обутым, в верхней одежде, просто расстегнул ширинку своих холодных штанов и вошел в нее, поставив перед собой раком, разглядывая ее манящий черный анус. Затем засунул в него сначала один палец, затем еще один, и когда она вскрикнула, кончая, он засунул и третий. Затем еще сильнее начал ее трахать. Он не думал о ней, нравится ей или нет, больно ей или, напротив, приятно, он думал только о себе и своих ощущениях. Ему нравилось быть во многих местах, предназначенных для него, и спустя какое-то время Дора вдруг осознала, что и сама кайфует от его больных и ненормальных фантазий. Без пальцев заду она уже не могла кончить. Ей почему-то было стыдно попросить Рувима засунуть туда палец. А даже если бы он засунул, наверняка сам бы этого не хотел, сделал бы только, чтобы доставить удовольствие ей. Да на кой черт ей в жопе его палец, который входит туда без желания, без внутреннего порыва? Она думала об этом, когда уже кончила, а Вакула в это время трахал ее для себя. «Он всегда трахает меня для самого себя, и его никогда не заботит, что я чувствую. Хорошо ли мне, или же хочется сдохнуть, закрыть глаза и больше не открывать их? Он никогда не проявлял желания доставить мне удовольствие, массируя мой клитор или трахая мои прелести своим языком, только засовывая свой член мне в рот, в зад, в меня. И так по очереди, без какой-либо ласки, нежности и осторожности, будто я придорожная проститутка, работающая за бутылку или пару копеек. За что он так со мной, этот ублюдок? Может, мать не додала ему любви? С виду такой тихий, а агрессии больше, чем в любом человеке из моего окружения. О боже, кажется, мне нравится быть его придорожной проституткой, ничем, куском мяса. Хоть в эти минуты я перестаю чувствовать себя асфальтом. Умным, образованным, сильным и хорошенько прожарившимся в котле жизни бездушным асфальтом. В эти минуты мне сначала хочется реветь от кайфа, кончая, затем от горя, глядя в глаза мужа. Каким же нужно быть ублюдком, чтобы меня не любить? Кажется, я еще сильнее его люблю после каждого такого акта. «Открывай рот, быстро!» — приказном тоне сказал Вакула, резко схватив Дору за волосы и повернув головой к своим ногам. Она встала на колени, потому что было больно стоять, согнувшись в таком положении. Испытываю ли я чувство вины за то, что сегодня меня трахнул другой мужик? Нет. Да с хера ли я должна испытывать чувство вины, пытаясь освободиться от этого чудовища? Пытаясь спасти себе жизнь. Он меня отпустил, делай, что хочешь, живи, строй свою жизнь. А как же? Он знает, как я привязана к нему. Он знает, что я его люблю. И что его доброе слово для меня теплее моей зимней шубы, шерстяных носков, что его поцелуй, когда он еще целовал меня просто так, горячее ванны перед сном, из которой идет пар. Этим и пользуется. Знает, что никуда не денусь. Вот только я оторвусь от него, от этого тихого монстра, из которого слова лишнего не вытащишь. Убегу и начну новую жизнь, а он будет размазывать свои слезы и сопли по лицу. Тряпка. Заболит, почувствует. Женщина проглотила то, что оказалось во рту. Вакула подал ей руку. Она не отвергла его ладони и встала с коленей. Затем пошла в ванную чистить зубы. Неприятен ей был этот вкус во рту. Несколько лет назад Вакула дал понять, что выплюнуть значит выхаркать на пол его и всю ее любовь к нему. Она восприняла это как манипуляцию. Он стоял на своем, и его было не переубедить. Вакула считал, что женщина нечестна с мужчиной, выплевывая его семя. Она делала так, как он ей говорил, нравилось ей это или нет. «А если я выплюну или больше не возьму?» – как-то спросила она. «Тогда выплюнешь и больше не возьмешь», – спокойно ответил он, и они больше не возвращались к этой теме. Такого не показывают в фильмах. Как потный одетый мужик, достав свои родимые причиндалы, свое достоинство, свою срамную часть, ставит женщину раком и входит в нее прямо на пороге. Холодной, шершавой, режущей одеждой, касаясь ее тела. «Будешь чай?» – донеслось из ванной, перебивая журчание струящейся воды. «Нет, не усну!» – крикнул он, раздеваясь. «Есть вино и виски, будешь?» «Нет, поработать хочу завтра». Вакула перестал выпивать, потому что его жажда работать была гораздо сильнее, чем пристрастие к алкоголю. И к тому состоянию, которое он давал на время. «Молоко есть в холодильнике». Доре важно было что-то предложить ему, своему мужчине, чтобы почувствовать себя гостеприимной хозяйкой. Зачем ей это, она сама не понимала и даже не задавалась этим вопросом. «Спасибо, молоко выпью. Ты же не только за тем, чтобы тебя трахнуть, меня позвала. Что случилось, Дора?» Женщина надела белую майку своего мужа, которую надевала иногда перед сном, когда она не была грязной, и вышла к нему в ней, чтобы показать. «О, ты же говорила, что полы ее моешь», — улыбнулся муж. «Слушай, хреново мне. Обними меня, пожалуйста. Обними и не спрашивай». Вакула подошел к своей жене и молча обнял ее. Он ничего не спрашивал, она ничего не говорила. Они просто стояли и слушали, как начал лупить в окно дождь. «Старик», — осторожно обратился Вакула к пожилому мужчине, сидевшему напротив него в кресле. Тот вопросительно посмотрел на своего собеседника, который явно оторвал его от какой-то мысли. «Да? Кто убийца?» «Вакула, не интересует ли тебя, почему этот статный молодой человек, сидящий справа от тебя, находится сейчас в этой комнате?» «Меня больше интересует, кто убийца». В голосе Вакулы не было ничего. Старику показалось, будто его голос прозвучал из пустой, закрытой, заклеенной коробки. Глухо и пусто. Старик прекрасно понимал, что такое горе и что горе может делать с людьми, во что люди способны превращаться. «И вправду, старик, зачем ты меня сюда позвал? Я здесь явно лишний», — отозвался тот самый статный мужчина, о котором шла речь. В его голосе звучало спокойствие, уверенность в себе и даже легкая насмешка. Он показывал всем, что не боится разоблачения, что ему нечего скрывать. Старик видел и Рувима, и Вакулу, и даму, сидящую в самом конце комнаты у окна, не издавшую ни звука за это непродолжительное время. Он их видел не совсем так, как им хотелось бы, чтобы он их увидел. Он видел их по-своему. Снова начала беспокоить головная боль. «Только не сейчас», — вздохнул про себя старик. «Не самое подходящее время отвлекаться на боль». Решил, что посидит 5 минут, если не пройдет, выпьет еще одну таблетку. «Рувим, ты здесь не лишний. Никто из вас троих не лишний. Но один из вас убийца. Я бы хотел выслушать убийцу, уверен, что это нужно не только мне». «Ты играешь с нами?» Наконец-то прозвучал приятный голосок темноволосой и темноглазой девушки, стройной, как восковая свечка в виде обнаженной женской фигуры на обеденном столе у Вакулы. Кстати, свеча почти догорела, через несколько вечеров можно будет ее выбросить. Этот голосок оказался мелодичным, женственным. Не видя лица девушки, слыша только голос, можно было мысленно нарисовать себе миловидную курносую красавицу, на которую охотятся мужчины. «Я бы не сказал, что это игра. Скорее, это беседа. Мне хотелось бы побеседовать с каждым из вас. И чтобы каждый из вас мог побеседовать друг с другом. Дора, связывающая вас звено. И глазу, не видевшему вас такими, какими знаете себя вы, могло бы показаться, что после ее смерти вы должны были распутаться. Но вы до сих пор связаны добротным, крепким узлом, все трое. Ни один из вас, возможно, не способен его распутать по отдельности. Но если объединитесь, то есть шанс. Потому я сегодня здесь. Можете попытаться обмануть меня, но не обманите себя. Очень сомневаюсь, что вам это нравится».